Когда позвонила женщина, связанная с Платоновым, Настя сидела в своем кабинете и готовила для Гордеева очередную аналитическую справку. То, что ей пришлось выслушать, ошарашило ее. — Я правильно поняла? — переспросила она. — Заместитель начальника АВИРа Центрального округа плохо выполняет свои обязанности? — Да. — Хорошо, я разберусь. Сухо ответила Настя. Ситуация перестала ей нравиться. Еще вчера, когда Игорь Лесников нашел у Елены Русановой ту пресловутую нотную тетрадь, от которой была отрезана полоска бумаги, чтобы записать на ней номер банковского счета, Настя с грустью подумала, что доступ к этой тетради имели в равной степени и Русанов, и Платонов. И тот, и другой регулярно бывали у Елены, и оба частенько делали из ее квартиры деловые звонки. Немного поразмыслив, она пришла к выводу, что Платонов вряд ли стал бы давать в чьи-то руки номер счета, если речь шла о полученной им взятке. Так что, скорее всего, бумажку эту дал Агаеву все-таки не Дмитрий. Экспертиза почерковедов будет готова еще не скоро. У них в ЭКУ быстро ничего не делается. И не потому, что они бездельники и лентяи. Вовсе нет, они работают, не покладая рук. Но вакансий там уже больше, чем живых людей. А количество экспертиз растет пропорционально количеству совершаемых в городе преступлений. В качестве образцов для сравнения экспертам предоставили документы, выполненные Платоновым, его женой Валентиной, самим Агаевым, Тарасовым, Сергеем Русановым и еще несколькими людьми. Но пока ответа не было, оставалось место для сомнений в искренности Платонова. А тут вдруг этот чудной звонок с информацией о заместителе начальника центрального АВИРа. Голову он ей морочит, что ли? Настя открыла телефонный справочник и нашла АВИР Центрального округа. Заместитель начальника Бицадзе Ламара Ушанговна. Настя усмехнулась про себя. Ламара Бицадзе была знаменита на всю Москву тем, что, придя в окружной АВИР, первым делом начала перепроверять за своими подчиненными каждого человека, подававшего заявление на получение загранпаспорта. Она висела на телефоне целыми днями, терзая девушек из Центрального адресного бюро. Сличала списки, выверяла номера, годы рождения, адреса и телефоны. И, в конце концов, вытащила на свет Божий тех, кто выписывал паспорта в обход установленных правил, и, более того, тем, кому паспорт для поездок за рубеж иметь вовсе не полагалось. Ну и что могла означать фраза о том, что Ламара Ушанговна плохо выполняет свои обязанности? Она перестала проверять людей под САБу? Она стала сама брать взятки? Или... Настя быстро набрала номер телефона Бицадзе. У Ламары было глубокое низкое контральто, от которого, как казалось, начинала вибрировать телефонная трубка. Она молча выслушала довольно странные Настины объяснения. — Да, я сегодня наводила справки в ЦАБе, — ответила она сразу же. — Сколько раз? — 6 или 7, точно не помню. Если нужно, я подниму документы. — Ламара Ушанговна, вы могли бы позвонить девочкам и попросить их подобрать все ваши сегодняшние запросы? — Господи, да зачем? — удивилась Бицадзе. — Я сейчас достану папки, по которым сегодня наводила справки, и все вам скажу сама. — Это само собой, но девочкам все-таки нужно позвонить. Я подозреваю, что кто-то, наводя справки, воспользовался вашим именем. — Ладно, я позвоню, — вздохнула Ламара. Через полчаса Бицадзе сама перезвонила Насте. — Вы как в воду глядели? Почему-то радостно сообщила она. Я делала 7 запросов, а у них числится 8. На Левченко Киру Владимировну, 65-го года рождения, проживает Ивановская улица, 18, квартира 103. Я запрос не делала. А кто такая эта Левченко? А черт ее знает. В сердцах бросила Настя. Нет, решительно этот странный Платонов, видимо, от безделья бесится. Он что же думает, ей делать больше нечего, кроме как его шарады разгадывать? Откуда Платонов мог узнать, что кто-то позвонил в ЦАП и, назовясь Ламарой Бицадзе, навел какую-то справку? Да ниоткуда не мог он этого узнать, если только не он сам это сделал. Ламара Бицадзе — личность известная, ее имя и должность знают все девушки-телефонистки в ЦАБе, поэтому хоть фамилия и не склоняемая, но звонить во избежание неприятностей должна все-таки женщина, а не мужчина. Значит, справку о Кире Владимировне Левченко наводила, скорее всего, та самая женщина, у которой живет Платонов. Но зачем? Зачем вся эта катавасия с заместителем начальника АВИРа, который плохо исполняет свои обязанности? Почему нельзя было сказать Насте открытым текстом все, что нужно про эту Киру Левченко? Бред какой-то, честное слово.